К черту об моем здоровье, — обозлился вдруг Вельчининов. — Продолжайте. С своей стороны гость, смотря на волнение хозяина, становился довольнее и самоувереннее. — Да что продолжать-то-с? — начал он опять. — Представьте вы себе, Алексей Иванович, во-первых, человека убитого, то есть не просто убитого, а, так сказать, радикально. Человека после 20-летнего супружества, переменяющего жизнь, и слоняющегося по пыльным улицам без соответственной цели, как бы в степи, чуть не в самозабвении, и в этом самозабвении находящего даже некоторые упоения. Естественно, после того, что я и встречу иной раз знакомого или даже истинного друга, да и обойду нарочно, чтобы не подходить к нему в такую минуту, самозабвение-то то есть. А в другую минуту так все припомнишь, и так возжаждешь видеть хоть какого-нибудь свидетеля и соучастника того недавнего, но невозвратимого прошлого. И так забьется при этом сердце, что не только днем, но и ночью рискнешь броситься в объятия друга, хотя бы даже и нарочно пришлось его для этого разбудить в 16:45. Я вот только в часе ошибся, но не в дружбе, ибо в сию минуту слишком вознагражден-с. А насчет часу, право думал, что лишь только 12-й, будучи в настроении. Пьешь собственную грусть и как бы упиваешься ею. И даже не грусть, а именно новое состояние-то это и бьет по мне. «Как вы, однако же, выражаетесь», — как-то мрачно заметил Вельчининов, ставший вдруг опять ужасно серьезным. «Да-с, странно и выражаюсь-с». «А вы не шутите?» «Шучу!» — воскликнул Павел Павлович в скорбном недоумении. «И в ту минуту, когда возвещаю...» «Ах, замолчите об этом, прошу вас!» Вельчининов встал и опять зашагал по комнате. Так и прошло 5 минут. Гость тоже хотел было привстать, но Вельчининов крикнул: «Сидите, сидите!» И тот тотчас же послушно опустился в кресло. «А как, однако же, вы переменились?» — заговорил опять Вельчининов, вдруг останавливаясь перед ним, точно как бы внезапно пораженный этой мыслью. «Ужасно переменились, чрезвычайно, совсем другой человек. Не мудрено-с, 9 лет-с. Нет-нет-нет, не в годах дело. Вы наружностью еще не бог знает, как переменились. Вы другим изменились». «Тоже, может быть, 9 лет-с? Или с марта месяца?» «Хе-хе!» — лукаво усмехнулся Павел Павлович. «У вас игривая мысль какая-то. Но если осмелюсь, в чем же собственное изменение-то?» «Да чего тут? Прежде был такой солидный и приличный Павел Павлович, такой умник Павел Павлович, а теперь совсем вурье, повеса Павел Павлович». Он был в той степени раздражения, в которой самые выдержанные люди начинают иногда говорить лишнее. «Ворье, вы находите. И уж больше не умник, не умник!» С наслаждением хихикал Павел Павлович. «Какой черт умник! Теперь, пожалуй, и совсем умный!» «Я нагло, эта каналья еще наглее. И какая у него цель?» Все думал Вельчининов. «Ах, дрожайший, ах, бесценнейший Алексей Иванович!» Заволновался вдруг чрезвычайно гость и заворочился в креслах. «Да ведь нам что? Ведь не в свете мы теперь, не в великосветском блистательном обществе. Мы два бывшие искреннейшие и стариннейшие приятеля, и, так сказать, в полнейшей искренности сошлись и вспоминаем обоюдно ту драгоценную связь, в которой покойница составляла такое драгоценнейшее звено нашей дружбы». И он как бы до того увлекся восторгом своих чувств, что склонил опять подавишнему голову, лицо же закрыл теперь шляпой. Вельчининов с отвращением и с беспокойством приглядывался. «А что, если это просто шут?» — мелькнуло в его голове. «Но нет, нет. Кажется, он не пьян. Впрочем, может быть и пьян. Красное лицо. Да хотя бы и пьян, все на одно выйдет. С чем он подъезжает? Чего хочется этой каналье? «Помните, помните!» — выкрикивал Павел Павлович, помаленьку отнимая шляпу и как бы все сильнее и сильнее увлекаясь воспоминаниями. «Помните ли вы наши загородные поездки? Наши вечера и вечеринки с танцами и невинными играми у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича? А наши вечерние чтения втроем? А наши первые с вами знакомства? Когда вы вошли ко мне утром для справок по вашему делу и стали даже кричать, и вдруг вышла Наталья Васильевна, и через 10 минут вы уже стали нашим искреннейшим другом дома ровно на целый год, точь в точь, как в провинциалке, пьесе господина Тургенева». Вельчининов медленно прохаживался, смотрел в землю, слушал с нетерпением и отвращением, но сильно слушал. «Мне и в голову не приходила провинциалка», — перебил он, несколько теряясь. «И никогда вы прежде не говорили таким пескливым голосом и таким не своим слогом. К чему это?» «Я действительно прежде больше молчался, то есть был молчаливеясь», — поспешно подхватил Павел Павлович. «Вы знаете, я прежде больше любил слушать, когда заговаривала покойница». Вы помните, как она разговаривала, с каким остроумием-с? А насчет провинциалки и, собственно, насчет Ступендиева, то вы и тут правы, потому что мы это сами потом, с бесценной покойницей, в иные тихие минуты вспоминая о вас, когда вы уже уехали, приравнивали к этой театральной пьесе нашу первую встречу, потому что ведь и в самом деле было похоже-с. А, собственно, уж насчет Ступендиева... «Какого это Ступендиева, черт возьми!» — закричал Вельчининов и даже топнул ногой, совершенно уже смутившись при слове «Ступендиев» по поводу некоторого беспокойного воспоминания, замелькавшего в нем при этом слове. «А Ступендиев — это роль-с, театральная роль, роль мужа в пьесе «Провинциалка», — пропищал сладчайшим голоском Павел Павлович. Но это уже относится к другому разряду дорогих и прекрасных наших воспоминаний, уже после вашего отъезда, когда Степан Михайлович Богоутов подарил нас своею дружбою, совершенно как вы-с, и уже на целых 5 лет. «Богоутов? Что такое? Какой Богоутов?» Как вкопанный остановился вдруг Вельчининов. «Богоутов, Степан Михайлович, подаривший нас своею дружбою ровно через год после вас, и подобно вам-с». «Ах, боже мой, ведь я же это знаю!» — вскрикнул Вельчининов, сообразив, наконец. «Богоутов, да ведь он же служил у вас!» «Служил, служил при губернаторе. Из Петербурга, самого высшего общества, изящнейший молодой человек!» — в решительном восторге выкрикивал Павел Павлович. «Да-да-да, что ж я, ведь и он тоже!» «И он тоже, и он тоже!» В том же восторге вторил Павел Павлович, подхватив неосторожное словцо хозяина. «И он тоже! И вот тут-то мы и играли провинциалку на домашнем театре у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича. Степан Михайлович графа, я мужа, а покойница провинциалку. Но только у меня отняли роль мужа по настоянию покойницы, так что я и не играл мужа, будто бы по неспособности-с». «Да какой черт вы Ступендиев? Вы прежде всего Павел Павлович Трусоцкий, а не Ступендиев». Грубо, не церемонясь и чуть не дрожа от раздражения, проговорил Вельчининов. «Только позвольте, этот Богоутов здесь, в Петербурге. Я сам его видел, весной видел. Что ж вы к нему-то тоже не идете?» «Каждый божий день захожу. Вот уже 3 недели-с. Не принимают? Болен, не может принять. И представьте, из первейших источников узнал, что ведь и вправду чрезвычайно опасно болен. Этакой-то 6-летний друг. Ах, Алексей Иванович, говорю же вам и повторяю, что в таком настроении иногда провалиться сквозь землю желаешь. даже взаправдус, а в другую минуту так бы, кажется, взял да и обнял, и именно кого-нибудь вот из прежних-то этих, так сказать, очевидцев и соучастников, и единственно для того только, чтобы заплакать, то есть совершенно больше ни для чего, как чтоб только заплакать». «Ну, однако же, довольно с вас на сегодня, ведь так?» — резко проговорил Вельчининов. «Слишком, слишком довольно!» — тотчас же поднялся с места Павел Павлович. 4 часа, и, главное, я вас так эгоистически потревожил. Слушайте же, я к вам сам зайду непременно. И тогда уж, надеюсь... Скажите мне прямо, откровенно скажите, вы не пьяны сегодня?» «Пьян? Ни в одном глазу. Не пили перед приходом или раньше?» «Знаете, Алексей Иванович, у вас совершенная лихорадка-с. Завтра же зайду, утром, до часу. И давно уже замечаю, что вы почти как в бреду», с наслаждением перебивал и налегал на эту тему Павел Павлович. «Мне так право совестно, что я моею неловкостью, но иду, иду. А вы лягте-ка и засните-ка». «А что ж вы не сказали, где живете?» спохватился и закричал ему вдогонку Вельчининов. «А разве не сказал-с? В Покровской гостинице». «В какой еще Покровской гостинице?» «Да у самого Покрова, тут в переулке-с. Вот забыл, в каком переулке, да и номер забыл, только близ самого Покрова». «Отыщу! Милости просим, дорогого гостя». Он уже выходил на лестницу. «Стойте!» — крикнул опять Вельчининов. «Вы не удерете?» «То есть как удерете?» — вытаращил глаза Павел Павлович, поворачиваясь и улыбаясь с третьей ступеньки. Вместо ответа Вельчининов шумно захлопнул дверь, тщательно запер ее и насадил в петлю крюк. Воротясь в комнату, он плюнул, как бы чем-нибудь опоганившись. Простояв 5 минут неподвижно среди комнаты, он бросился на постель, совсем уже не раздеваясь, и в один миг заснул. Забытая свечка так и догорела до конца на столе.